Глава 4. Однажды утром, выходя на улицу, у входа мы обнаружили экскременты, напоминающие привет от пса. «Искин, тут для тебя сюрприз». «Почему сразу для меня?» «Больше напоминает заботу о тебе». «Думаешь, для полного счастья в жизни мне не хватает именно этого?» «Думаю, что таким образом местные обитатели хотели показать, что не едят людей». «Определенно, в этом что-то есть». «Определенно». «Определи состав, такой повод узнать пищевые привычки наших друзей и дай команду шустрикам все убрать». «Есть». Искин кинулся работать, а я стала искать наш коврик, который еще вчера бросил у дверей. Коврик пропал. «Искин, как думаешь, можно ли считать данный инцидент за начало торговых отношений?» «Сомнительная валюта. Дерьмо деньги». «Не хотелось бы». «Надо отметить, что коврик, что сегодня официально считался исчезнувшим, я сделала сама. Пару дней назад, исследуя тропу в западном участке, мы заметили веревки. Точнее, на вид как веревка. Я стала ее сматывать, по ощущениям она была мягкой, но прочной. Напоминала воздушную шерсть. На земле из подобной роскоши вязали пледы прямо руками вместо крючка. У меня уже целый клубок намотался в руках, когда мы забрели к одинокому растению. Ростом с меня шапка, словно голова медузы, была еще зеленой, только наливалась цветом. Зафиксировали все, что было нужно, взяли образцы и отметили, что нужно ждать цветения в будущем. Такой веревки тут было много, надо сказать. Растения их выпускало регулярно, но с какой целью? Сегодня придется повторить выход и запастись веревкой в достаточном количестве. Мой рюкзак всегда был со мной на вылазках, и сейчас там удобно уместили 4 больших мотка. Что же это за чудо такое? Сплести новый коврик труда не составило, только в этот раз я рядом поставила корзину и положила туда ягоду. Ягоды мы нашли еще в первые дни. Анализатор подтвердил съедобность. Вот теперь обмен будет полноценным. Правда, каким образом они будут собирать ягоду, я не подумала. Дамнаре пила, или чертов клубочек. Такое название дала странной веревке, ибо черт ее знает, зачем нужна, и черт знает, куда ведет. Однако утром ждал неприятный сюрприз. Дерьмо деньги лежали в корзине, а коврик исчез. Пришлось идти с кошельком к реке. Там обнаружился довольный да нельзя пес. По ехидной морде я видела, что он просто издевается. И в тот момент я впервые словила мыслеобраз. Пес и его детеныш спали на моих ковриках в своей пещере. Ого, теперь я знаю, куда принести сдачу. Пес как-то сразу напрягся, угрозу воспринял как физическую, а после мне послали еще один мыслеобраз. Пес несет рыбу к базе. «Так-то лучше. Вас только двое? Третий коврик не нужен?» Пес опечалился, а после я словила картинку, где человек с черным стреляет в свою пару. «Капец. И давно это было? Браконьеры?» «Спасибо большое за информацию. Я сейчас же ее передам». Искин составил текст, заодно внесли информацию по полуразумным псам с их рационом питания и способностью общаться мыслеобразами. Это меняет многое. Такие животные, как правило, под защитой Содружества независимых планет. Эту информацию я красиво подала в своем блоге вместе с видео и фото. Неплохо бы дать задание дрону сфотографировать пещеру наших друзей, это будет сенсация. А вот для производителя веревок пришлось выделить отдельный дрон, чтобы не пропустить самое интересное и проанализировать поведение в период цветения. Ждать пришлось недолго, через пару ночей Искин начал меня будить после полуночи. «Иришка, там твой веревкин зацвел. Дрон фиксирует весь процесс. Но тебе надо это видеть». Столько восторга у моего шарика я еще не слышала, поэтому, быстро облачившись в спецовку и захватив рюкзак, я побежала в лес. Картину, которую мы теперь наблюдали, не была ни с чем сравнима. Наши веревки, точнее новые, появлялись прямо из цветка, который внутри переливался, словно густая масляная лампа. Новые яркие канатики расползались во все стороны, даря лесу гирлянды, делая его необыкновенно красивым. Это чудо напомнило мне легенду о цветущем папоротнике. Только здесь сейчас было все взаправду. Поглазеть на это зрелище даже наши псы пришли. Папа показывал малышу тот самый редкий момент. До самого рассвета мы восторгались изумительным растением, что создала природа Мура. Набрали образцов, при этом жгуты продолжали гореть даже в пакете, а лепестки переливаться ярким светом. Мне удалось сохранить стазисное состояние до самой лаборатории. Важным открытием стала проводимость наших веревок. От перспектив захватывало дух. Я не легла спать, пока не закончила работу, а после следовала заполнить журналы, атлас и блок. Вот тебе и чертов клубочек, прямо в глаз. Хорошо, что не мне. Искин сделал ускоренное видео с процессом цветения. Надо ли говорить, что оно собрало миллионы просмотров за несколько часов. С той ночи псы навещали меня каждое утро. По возможности приносили рыбу или мелкую дичь. Решили, что обойдемся без дерьмоденьгов. Приятно, что меня приняли одной из них. По крайней мере, мыслеобраз напомнил о единстве с природой. Я как могла рассказывала о своей миссии, о том, что мне важно найти такие уникальные растения, как то, что мы наблюдали. И, о чудо, песики повели меня в чащу леса. Ну как повели? Скорее кусали меня за штанины, пихали носами в спину, а мелкий песик в мягкое место, выше же не дотягивался. Как итог наших приключений мне продемонстрировали ярко-синий цветок. Середина напоминала высокую медную турку, до краев наполненную синей жидкостью. Я уже подготовила баночки, скляночки для сбора образцов, как меня прыснула синяя струя. Очевидно, что мои пушистые друзья держались от меня на расстоянии не просто так. А сейчас, когда я с синим лицом повернулась к ним, то увидела самые настоящие эмоции на их мордах. Им было смешно. «Чертовы кони, а я теперь гребаный смурфик!» Наш образец 113 я мысленно обозвала плевакой. Но после полного анализа составления характеристик я очень сильно удивилась. Наш плюющийся красавец являл собой кладезь полезных веществ и минералов. Из такого бы шампунь сделать, да настоечку. Но где же взять спирт? Искин, что ты знаешь о молекулах спирта? Они хорошо сочетаются с молекулами огурца. А вот это правильно. И тут мне пришло в голову, что спирт я могу получить сама. Алкоголь, конечно, штука страшная, но ведь и я не трус. А вот перегонный аппарат создать не проблема. 3D-принтер имеется, осталось купить дрожжи и сварить варенье. Ягоды нужны обязательно местные. Следующая неделя проходила в подготовке к главному действу. И ягоды мы собрали, и варенье наварили, и бродить его поставили. Сам агрегат у меня в итоге был из стекла, чтобы стать официальной частью лаборатории. Потом можно сделать розовую воду из монстреллы. Пойду ей озвучу. А еще я таки придумала научное название моему плюющемуся цветку. Камелиум, что с латыни переводится «верблюд». Плюс мы его смогли пересадить на мою клумбу. Теперь она учится стрелять по цели на расстоянии. Ведь до пакостной монстреллы расстояние 2 метра. Ух, и весело теперь в цветнике.